Лишь награды деда недвусмысленно указывали на то, что он отнюдь не на тыловых складах подъедался, и родина по достоинству оценила его личный вклад в общий успех. Для Лёши Карташа дед стал тем, кем верно был для древних греков Зевс. Сила грозная, неусыпно надзирающая, способная в любой момент покарать за непослушание и в то же время бесконечно далекая и безгранично почитаемая. Каждый день он слышал: «Деду бы это не понравилось. Дед не одобрил бы твоего поведения. Ты должен быть достоин своего деда». Отсюда проистекала и вся та сложная гамма чувств, которую Леша Карташ испытывал к своему родственнику. Отец же Алексея, Аркадий Алексеевич, не мог похвастаться столь героической биографией. Вдобавок он не пошел по стопам Карташа-старшего. Он выбрал службу в ПВО. Правда, и ему пришлось побывать на войне, на той войне, которой как бы и не было. Командиром огневого дивизиона он был отправлен во Вьетнам и неплохо там поработал ракетами по фантомам. Настолько неплохо, что по возвращении на родную землю его поощрили внеочередным званием и перевели из города Остров, что в Псковской глубинке, в Москву. А в столице и родился Леша Карташ. Так что последний на сегодняшний день отпрыск рода Карташей имел все основания именовать себя коренным москвичом. Помимо того, что над детством Алексея постоянно витала тень легендарного польско-румынского предка, отец целенаправленно готовил из сына офицера. Внушаемый им девиз звучал так: «Режим и самодисциплина. Только так ты сможешь во всем быть первым, в учебе, без подготовки, стать лидером среди сверстников». Мать, домохозяйка, своего строгого супруга побаивалась, и даже когда отца не было дома, Леша от нее послаблений не получал. Поэтому, когда отзвучал последний школьный звонок, а молодой Карташ поменял дом на курсантскую казарму, он не ощутил существенных изменений к худшему. Просто родительский диктат уступил место приказам отцов-командиров и внеуставнику старшекурсников. Отец не принуждал свое чадо к выбору рода войск. Хоть в военно-морской флот иди. Главное, чтоб родине служил. Подобный подход отцу представлялся верхом родительского либерализма. Почему Карташ вдруг подался в ВВшники? Иначе, как своего рода протестом, это не объяснишь. Ах, память героического деда-спецназовца! Ну так вот, пусть он там у себя в деревянном макинтоше заерзает и перевернется от того, что внучек наметился в вертухае. Ах, род Карташей обязан родине служить. Ну так и за колючкой тоже родина. Нет, конечно, можно было расплеваться вдрызг с родителями и поступить в какой-нибудь штатский институт, но, во-первых, срочную служить Карташа не грело абсолютно. Видимо, когда тебе долбят свыше десятка лет, что ты потомственный офицер, простым солдатом себя уже и не вообразить. Во-вторых, не хотелось ссориться с отцом и матерью. А в-третьих, как-то по барабану на тот момент было Карташу тем быть. Первые 2 года в училище запомнились Карташу работой и муштрой, 3 последующие — увольнительными и самоволками. В общем, 5 лет учебы на офицера прокатились незаметно, как под горку. Карташ знал, что его отец никогда не переступит через себя и не станет просить за сына, чтобы того оставили в Москве на хлебном месте, хотя к тому времени отец уже получил генерала и занимал довольно-таки высокую должность в штабе округа. Но Алексея нисколько не беспокоило, в какую глушь его загонят по распределению. Его даже устраивало пожить годика 2-3 вдали от привычного московского круговорота, к тому времени несколько поднадоевшего своим однообразием. Однако просить отцу за сына оказалось вовсе не обязательным. Карташ охотно верил словам одного дрочливого деятеля кино, когда тот в различных интервью гордо подчеркивал, что он, дескать, поступил в институт кинематографии сам, без протекции отца, посредством честного конкурса и честного отбора. Конечно, сам, кто бы сомневался. Но вот только скажите на милость, кто из приемной комиссии взял бы на себя смелость завалить абитуриента, чей отец автор текста гимна СССР и особо приближенная к императору?